Тропные гормоны, от греческого тропос, поворот, направление. Гормоны, вырабатываемые передней долей гипофиза, регулирующие деятельность остальных желез внутренней секреции, щитовидной железы, надпочечников, яичников, яичек и так далее. И опосредованно влияющие на многие процессы жизнедеятельности организма. Турецкое седло. Углубление в теле клиновидной кости черепа человека, напоминающей по форме седло, в центре которого располагается гипофизарная ямка, заключающая гипофиз.